Еще маленьким, сопливым шкетом, Гришка любил свободу и самостоятельность. Страшно негодовал, когда мать наказывала его за то, что, побродивши в весенних дождевых лужах, он приходил домой грязным и мокрым. Не выносил наказаний и уходил из дома, надув губы, а на дворе побивал ребят, собрав орду, шел далеко за город, через большое кладбище с покосившимися крестами и проваливающимися гробницами к маленькой серенькой речке, и здесь наслаждался. Свобода успокаивала Гришкины нервы. Он раздевался и начинал с громким хохотом носиться по берегу и бултыхаться в мутной грязной речонке. Поздно приходил домой и, закутавшись, сразу валился на свой сундук спать. Гришка вырос среди улицы. Отца он не помнит. Иногда что-то смутно промелькнет его мозгу. Вот он видит себя на белом катафалке посреди улицы. Он сидит на гробу высоко над всеми, а за ними идут мать, бабушка и кто-то еще, кого он не знает. Катафалк тащит две ленивые лошади, и Гришка подпрыгивает на деревянной гробовой доске. И Гришке весело. Это все, что осталось у него в памяти от отца. Больше он ничего вспомнить не мог. Кузница дворовая с пылающим горном стала его отцом. Мать работала прачкой по господам. Некогда было сыном заниматься. Гришка полюбил кузницу. Особенно хорошо было смотреть вечером на пылающий кровавый горн и нюхать едкий, но вкусный дым, и наблюдать, как мастер, выхватив из жара раскаленную полосу, клал ее на наковальню, а два молотобойца мощными ударами молотов мяли ее, как воск. Тяжелые кувалды глухо пухали по мягкому железу. До того жился с кузницей Гришка, что даже ночевать стал вместе с мастерьями. Летом заберутся в карету неподчиненную, усядутся. Уютно, хорошо. Потом подмастерья рассказывают страшные сказки про чертей, мертвецов, про колокольню с 12 ведьмами. Слушает Гришка, мороз кожу выпузыривает. Они уходят. Жалко оставить так историю, не узнав, чем кончится. Так бежало детство. Потом мать повела в школу. Пора было взяться за дело. Да Гришка и не отвиливал, пошел с радостью. Учиться хотелось пора. И главные из них были книжки брата с красивыми обложками, на которых виднелись свирепые лица. Мелькали кинжалы, револьверы, тигры и текла красная хромолитографская кровь. Гришка оказался способным. То, что его товарищи усваивали в 2-3 урока, он схватывал на лету, и учительница не могла нахвалиться им за его ретивость. Однако успехи Гришкины на первом же году и кончились. Читать он научился, писать тоже. Он вдруг решил, что этого вполне довольно, и с яростью засел за Пинкертонов. Никакие наказания и внушения не помогали. Гришка в самозабвении, затаив дыхание, носился с прославленным американским сыщиком по следам неуловимых убийц, взломщиков и похитителей детей, или с помощником гениального следопыта Бобом Руландом пускался на поиски самого Ната Пинкертона, попавшего в лапы кровожадных преступников. Так 2 года путешествовал он по американским штатам, а потом мать грустно сказала ему: «Достукался, скотина, из школы вышибли дурака, что мне с тобой делать?» Гришка был искренне огорчен, однако ничего советовать матери не стал и вообще воздержался от дальнейшего обсуждения этого сложного вопроса. С грехом пополам пристроила мать отбившегося от рук мальчишку в другую школу, но Гришка уже считал лишним мучение и по выходе из дома прятал сумку с книгами в подвал, а сам шел на улицу к излюбленному выступу у ювелирного магазина, где стояла уличная часовня. Здесь он садился около кружки с пожертвованиями и двумя пальцами начинал обрабатывать ее содержимое. Помогала этой операции палочка. Заработок был верный. В день выходило по 2-гривенному и больше. Потом пришла война. Угнали на фронт брата. Гришку опять вышибли из школы за непосещение. Некоторое время отсиживался он дома, но мать упорно стояла на своем. И вот третья по счету классная доска начала маячить перед Гришкиными глазами. С революцией Гришка и у себя сделал переворот. На глазах у матери он твердо отказался учиться и положил перед ней потрепанный и видавший виды ранец. Напрасно ругалась мать, напрасно грозилась побить. Он стоял на своем и упорно отказывался. И вот мать, махнув на него рукой, и Гришка вновь получил свободу. Таскался по кинушкам, торговал папиросами, потом даже приобрел санки и сделался советской лошадкой. Часами стоял он у вокзалов, ожидая приезда спекулянтов-мешочников, которым за хлеб или за деньги отвозил по адресу багаж. Но работа сорвалась. Слабовата была лошадка. Однажды, в тусклый зимний вечер, накинув на плечи продранную братину шинель и обредив свои санки, Гришка направился к Варшавскому встречать дальний поезд. Улицы уже опустели. Тихо посвистывая, Гришка подъехал к вокзалу и стал на свое обычное место у выхода. Лошадок уже собралось немало. Гришка поздоровался со своими соседями и, поудобнее усевшись на санки, стал ждать. То и дело со всех сторон прибывали новые саночники, ждавшие хлебного поезда. Но у лестницы кучка ребят-лошадок ожесточенно нападала на новичков, тоже приехавших саночками в поисках заработка. «Чего к чужому вокзалу приперли? Вали вон!» Новички робко топтались на месте и скулили. «Не пхайся! Местов много! Вокзал не купленный! Где хотим, там и стоим!» Поезд пришел. Началась давка. Саночники наперли, яростно вырывали из рук ошалевших пассажиров мешки. «Прикажете отвезти, земляк? Вот санки заграничные, за 1,5 фунта на Петроградскую сторону!» Гришка, волоча за собой санки, тоже уцепился было за сундук какой-то бабы и робко предложил. «Куда прикажете, гражданка?» Но гражданка, не поняв Гришки, жалобно заголосила. «Ах, паскуда, караул, сундук тянут!» Гришка, смущенный таким оборотом дела, выпустил сундук. Через мгновение он увидел, как тем же сундуком завладел какой-то верзила с привычной сноровкой, уговаривавший перепуганную старуху. «Не волнуйтесь, гражданочка, свезем в лучшем виде, прямо как на лихачах». Становилось тише, уже лошадки разъехались по всем направлениям, а Гришка все стоял и ждал. Остались только он да две старушонки с детскими саночками. На заработок не было уже никакой надежды, но домой ехать с пустыми руками не хотелось. Вдруг из вокзала вышел мужик, огляделся и гаркнул. — Эй, советские! Есть, батюшка, прошамкнули старушки! — Пожалуйте, гражданин! — тихо проговорил Гришка. Мужик оглядел трех саночников и с сомнением пробормотал. — Да нечто вам свести! Потом выбрал Гришку и стал выносить мешки, туго набитые картошкой. Гришка испугался. Его сани покряхтывали от тяжести. Уже некуда было класть, а мужик все носил. Гришка хотел было отказаться, но потом с отчаянием решил. Эх, была не была, вывезу. И повез. Везти нужно было далеко, за заставу. Гришка весь вымок от пота, руки его немели. Веревка резала грудь, а он все вез. Вечером он разбитый пришел домой и принес с собой 3 фунта черного, каленого, смешанного с овсом хлеба. Заработок был по тем временам крупный, но зато и последний. Гришка надорвался. Дело обернулось совсем плохо. Дома не было даже хлеба, а Гришке нужны были деньги. Он курил и любил лакомиться лепешками с салом на толкучке. Потихоньку стал он воровать из дома вещи. То бабушкину золотую монету, то кофейник. А потом как-то сразу все и открылось. Терпение родительницы лопнуло, и мать, побегав неделю, отвезла Гришку за город, в детскую трудовую колонию. Колония помещалась в монастыре. Тут же в монастыре было и кладбище. Голодно было, но весело. Полюбил Гришка товарищей, полюбил могилки и совсем было забыл про дом, как вдруг разразилось новое несчастье. К городу подступали белые. Шли войска, тянулись обозы, артиллерия. Рассыпалась колония по огородам, и, пользуясь случаем, запаслись воспитанники картошкой, капустой, редькой и прочей зеленью. Тут Гришка под наплывом чувств вдруг вспомнил родных и начал снабжать их краденой снедью. Тревожно было в городе. Ухали совсем близко орудия, и стекла зинкали в окошках. Окутались улицы проволокой и мешками с песком. Настроение у всех приподнятое, у Гришки тоже. Он пришел в любимый монастырь, последний раз посмотрел на резные окна и белые кресты на могилках, и, стащив 2 пары валенок из кладовой, ушел с тем, чтобы больше не возвращаться. Потом еще приют, еще кражи. Распределительный пункт с трудом отделался от мальчика, дав направление о переводе в Шкиду. Но взяли его только тогда, когда вместе с ним в приданные послали две пары брюк, постельное белье, матрас и кровать. К тому времени у Гришки выработали свои взгляды на жизнь. Он стал какой-то холодный ко всему, ничто не удивляло его, ничто не трогало. Рассуждал он, несмотря на свои 14 лет, как взрослый. А правилом он себе поставил — живи так, чтобы тебе было хорошо. Таким пришел Гришка в Шкиду. Пришел он утром. Его провели к заведующему в кабинет. Вид школы Гришке понравился, но при входе в кабинет зала он немного струхнул. Вошел тихо и, притворив дверь, стал оглядывать помещение. «Буржуем живет», — подумал он, увидев мягкие диваны и кресла, а на стенах фотографии в строгих черных рамках. Викниксор сидел за столом. Увидев новичка, он указал ему на кресло. «Садись». Гришка сел и притих. «Мать есть?» «Есть». «Чем занимается?» «Прачка она». «Так-так». Викниксор задумчиво барабанил пальцами по столу. «Ну, а учиться ты любишь или нет?» Гришка хотел сказать «нет», а потом раздумал и, решив, что это невыгодно, сказал: «Очень люблю учиться и рисовать». «Рисовать?» — удивился заведующий. «Ну, ты что же, учился где-нибудь рисовать?» Гришка напряг мозги, тщетно стараясь выпутаться из скверного положения, но залез еще глубже. «Да, я учился в студии, и меня хвалили». «О, это хорошо. Художники нам нужны». Поощрительно и уже мягче протянул Викниксор. «Будешь у нас рисовать и учиться». Викниксор порылся в бумагах и, достав оттуда лист, проглядел его, внимательно вчитываясь. «Так, твоя фамилия Черных. Ну ладно, идем, Черных. Я сведу тебя к товарищам». Викниксор крупными шагами прошел вперед. Гришка шел сзади и критически осматривал зала. Сразу определил, что заведующему не по плечу клетчатый пиджак, и заметил отвисшее глинище сапога. Невольно удивился. «Ишь ты, квартира буржуйская, а носить нечего». Прошли в столовую, и Викниксор дернул дверь в класс. Гришку сперва оглушил невероятный шум, а потом тишина, наступившая почти мгновенно. Он увидел ряды парт и десятка-полтора застывших, как по команде, учеников. Между тем Викниксор, позабыв про новичка, минуту осматривал класс, потом спокойно, не повышая голоса и даже как-то безразлично, процедил: «Громоносцев, ты без обеда. Воронин, сдай сапоги. Сегодня без прогулки. Воробьев, выйди вон из класса». «Это за что ж, Виктор Николаевич? Мы ничего не делали». «Чего придираетесь-то?» — хором заскулили наказанные. Но Викниксор, почесав за ухом, не допускающим изображения тоном, отрезал: «Вы бузили в классе, следовательно, пеняйте на себя. А теперь вот представляю вам еще новичка. Зовут его Григорий Черных. Это способный и даровитый парень, к тому же художник. Он будет заниматься в вашем отделении, так как по уровню знаний годится к вам». Класс молчал и оглядывал новичка. С виду Гришка, несмотря на свои светлые волосы, напоминал еврея, и особенно бросался в глаза его нос, длинный и покатый, с загибом у кончика. Минуту они стояли друг против друга, класс и Гришка с Викниксором. Потом, зав школу, еще раз почесав за ухом и ничего не сказав, вышел из класса. Цыган подошел поближе к насторожившемуся новичку. Минуту молча осматривал его, потом вдруг отошел в сторону и, давясь от смеха, указывая пальцем на Гришку, хихикнул: «Янгель пришел! Смотрите-ка, сволочи! Еврей! Типичный блондинистый еврей!» Гришка обиделся и огрызнулся: «Ну ты чего смеешься-то? Ну, предположим, еврей. А ты-то на кого похож? Типичный цыган черномазый». Такой выходки никто не ожидал, и класс одобрительно загоготал. «Ай да Янгель! Сразу цыгана угадал! Коль, слышь?» «Цыган издалека виден». Колька сам был немало огорошен ответом и уже собирался проучить новичка, как вдруг выступил Воробушек. «Чего пристаете к парню, зануды грешные? Осмотреться не дадут». Потом он, уже обращаясь к Гришке, добавил: «Иди сюда, Янкель, садись со мной». «Да я совсем не Янкель», — протестовал Гришка, но Воробей только махнул рукой. «Это уж брат. Янкель ты теперь навеки». Гришка минуту постоял под злобным взглядом Кольки, мысленно взвешивая, схватиться с ним или нет, а потом решил, что невыгодно, и пошел за Воробьем. «Ты цыгана не бойся, он сволочь порядочная, но мы ему намылим шею, зря беспокоишься. А тебя он теперь не тронет», — тихо проговорил Воробей, сидя рядом с Гришкой. Гришка молчал и только изредка улавливал краем уха зловещий шепот черномордого противника. «Янкель пришел! Янкель воюет!» Но класс не поддержал Кольку. Янкель уже завоевал сочувствие ребят. К тому же не в обычае шпицев было травить новичков. Где-то за стеной зазвенел колокольчик. «Уроки начинаются», — объяснил Воробей и добавил. «Теперь, Янкель, мы с тобой все время будем сидеть на той парте. Хорошо?» «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Янкель и впервые почувствовал, что наконец-то найден берег, найдена тихая пристань, от которой он теперь долго не отчалит. За стеной звенел колокольчик.